Глава 4. Переворот. Хотя руки нам не связали, но приказали все время держать их за спиной. Пятеро в синем, целясь в меня и Разина из винтовок с короткими штыками, провели нас по лестнице, но не в дверь, через которую мы попали в здание, а ниже, в подвал. Вскоре мы оказались в небольшой комнате с двойными стенами. Снаружи бетон, внутри железная решетка. Разин все время молчал, я тоже. Приказав нам встать лицом к дальней стене, конвоиры отошли. Наступила тишина. Я немного подождал и оглянулся. «Ты!» — сразу окликнул высокий парень, вставший возле прикрученной к решетке железной панели с кнопками и рычажками. На лбу его осталась ссадина от стула, запущенного Разином. «Не шевелиться!» «Они не убьют меня!» — решил я. «Не сейчас!» «Интендант Ягр хочет заполучить доминантское оружие и для этого может приказать отпилить мне руку. Но перед тем ему надо узнать, что я видел в левитаторе и как выглядел его пилот. А раз так, я нужен им живым. Но с другой стороны, этот длинный вполне может шмальнуть мне, к примеру, в ногу, так что особого непослушания проявлять не следует». Но стоять молча и ждать непонятно чего было выше моих сил, и я спросил: «И чего мы тут торчим?» «Не шевелись и молчи!» «А ответить вежливо ты не можешь?» Парень с ссадиной покраснел еще сильнее и шагнул ко мне, ткнув в воздух штыком. «Хватит, Аксен!» — донеслось из коридора. Решетчатая дверь снова открылась, и в комнату вошел интендант Ягр. Прикрыв дверь за собой, он кивнул. «Поехали!» «Поехали?» — удивился я. «Что это значит?» Разин, все время стоявший неподвижно лицом к решетке, повернул ко мне голову и сказал: «Мы в лифте». Такого слова я никогда не слыхал и вопросительно посмотрел на него. И тут же пол под ногами дрогнул, бетонные стены за решетками с гудением поползли вверх. В первый миг мне показалось, что это все здание управы поднимается. Закружилась голова, я схватился за прутья и понял, что мы находимся внутри подъемника, вроде того, на котором спаслись от мутантов. Только здесь вместо железной плиты — клеть. Из нее выступали два кронштейна, подвижно сцепленные с парой вертикальных штанг, проложенных по одной из наружных стен. Клеть быстро ползла вниз по шахте, идущей от здания управы, вглубь висячей горы. Мои пальцы все еще сжимали прутья. Я распрямил указательный и коснулся уползающей вверх шершавой стены. Она состояла уже не из бетона, а из камня. «Значит, лифт», — негромко повторил я. И оглянулся, ощутив настойчивый взгляд. Интендант Ягр стоял возле утопленной в решетку панели с кнопками, сложив руки на груди. И очень внимательно наблюдал за мной. Тональность гудения изменилась. Стена, по которой шли штанги направляющие, никуда не делась. А вот три другие исчезли. Лифт вполз в пещеру, и оба моих сердца громче застучали в груди. Какие существуют слова, чтобы описать очень большие размеры? Огромная, колоссальная, гигантская, обширная, безграничная, беспредельная, еще здоровущая, вот такенная, нехилая. Нет. Конечно, у пещеры были пределы, то есть границы, но они, как мне показалось, находились ну очень далеко. Под каменным сводом из квадратной дыры, в котором вынырнул лифт, гулко разносились голоса, шум моторов, лязг и звук шагов. В центре пещеры висел дирижабль. Когда клеть опустилась ниже, стало видно, что гондола недостроена, а к полу от баллона, оплетенного сетью канатов, тянутся четыре толстых троса. На гладком каменном полу стояли длинные железные стеллажи и больше десятка авиеток, выкрашенных синей краской. Между авиетками и колоссальным отверстием в форме арки, за которым мерцали звезды, было пусто. Эта часть пещеры предназначалась для взлета и посадки. Пол в пещере казался на удивление ровным, будто над ним долго работали стесовые неровности. Все это озаряли несколько стоящих под стенами прожекторов. Возле одного была открытая кузница. В горне пылал огонь, двое дюжих мужиков крутили ворот, и механический пресс раз за разом опускался, ударяя по раскаленному листу железа на массивной наковальне, который за край держал длинными щипцами кузнец в фартуке. В левой части пещеры из стены, невысоко над полом, торчал выступ с деревянной оградой, от которого вниз шел дощатый настил. По сторонам были проходы, ведущие куда-то вглубь горы. Разин, повернувшись к Ягру, сказал: «Интересно увидеть, наконец, ваш улей. За счет чего гора держится в воздухе, интендант?» «Аномалия», — коротко бросил тот. «Гравитационная, слышал? Оставьте эту бессмыслицу для рядовых пилотов. Что удерживает улей? И этот ваш дисколет, если на то пошло. Ясно же, что принцип один». «Аэрол», — произнес Ягр. «Аэрол? Что это такое?» Клеть дрогнула, когда колеса покатились по стыкам штанг. Прижавшись лицом к прутьям, я разглядел, что внизу нас поджидают еще четверо вооруженных людей в синей форме интендантской службы. «На выход!» — гаркнул Аксен. «Руки за спину! Резких движений не делать!» Клеть остановилась. Гудение смолкло. Аксен распахнул перед Ягром дверь. Тот вышел наружу и остановился, поджидая нас. Разин первым зашагал вперед. По его невозмутимому лицу невозможно было понять, о чем он думает. «Стоять!» Мы остановились снаружи. Один синий попятился, оказавшись в клетке, захлопнул дверь и нажал кнопку на пульте. Снова загудело, и клеть поползла вверх к находящемуся на головокружительной высоте своду. Окинув взглядом пещеру, я ощутил себя очень маленьким и очень слабым. Бессильным перед гильдией небоходов, ее мощью, ее техникой и армией. «Разин, у нас с вами будет долгий и серьезный разговор», — произнес Ягр. «О том, откуда вы взялись, каким образом вы стали главой клана, куда делась Юна Гала». «Она умерла», — отрезал Егор Разин. «Отравлена». «И об этом тоже. А также о ваших настойчивых поисках некоего Губерта». Глаза хозяина Арзамаса сверкнули. Он шагнул к интенданту. «Губерт был у вас?» С легкой усмешкой Ягр покачал головой. Он вдруг напомнил мне дикого кота из тех, которые живут в рощах возле киевских угодий. То есть интендант отнюдь не был таким же облезлым, наоборот, лощеным, хорошо одетым, аккуратным. Но однажды я наблюдал, как тощий полосатый зверь поймал древесную мышь и долго играл с ней, то делая вид, что отпускает, то напрыгивая опять, хватал зубами, прикусывал, снова отпускал. И теперь мне казалось, что интендант Ягр играет с нами. Наслаждается нашей беспомощностью, своей ролью хозяина наших жизней и возможностью сделать с нами, что пожелает. «Вижу, ты сразу потерял свое хваленое самообладание», — сказал Ягр. «Я не знаю, кто такой доктор Губерт и почему ты через шпионов Меха Корпа так настойчиво ищешь его. Но теперь я обязательно узнаю это, Разин. Как и то, кто такие джаггеры и кто такой на самом деле ты. Аксен, этого отвезти на балкон». Взмахом руки интендант указал на каменный выступ с оградой и дощатым настилом. «Осторожно с ним. Он опасный человек. Остальные идут со мной в камеры». Несколько человек во главе с Аксеном повели Разина прочь. Еще трое встали позади меня.